Отчетливые становились его очертания. И вот показались и маленькие точки, которые отделялись от кустарника и двинулись навстречу отцу с сыном. Их было много-много, этих точек, и они быстро росли, точно пожирая пространство. И вот уже оба индейца слышат топот копыт и крики. Их кони ускорили бег, устремляясь навстречу другим лошадям. «Хи-ей-хе! Хи-ей-хе!» Харка скоро различил Читана и старую антилопу, которые неслись впереди всех. За ними следовали молодые собаки и юноши из Союза Красных Перьев. А еще дальше остальные воины. Кажется, здесь были все. И вот Мататаупа и Харка должны были сдержать своих коней, потому что их окружили размахивающие оружием воины и юноши. Сопровождаемые ликующими всадниками, поднимая облака пыли, они направились к кустарнику. Около самой чащи движение замедлилось, и все вытянулись в цепочку, во главе которой ехал Мататаупа, а за ним Харка. Харка не спускал глаз с огромной шкуры грызли, но только теперь заметил следы когтей на плечах отца, глубокие раны, на которых запеклась кровь. Мататаупа выехал на площадку и распорядился, чтобы женщины отправились за тушей медведя. Цепочка всадников рассыпалась между палатками, и скоро на площадке образовался круг спешившихся воинов. Хаваншита был среди них. В центре круга Харка увидел двух незнакомых людей, индейца и белого. Кто такой этот индейец, мальчик сразу же догадался. Гордое волевое лицо, величественная осанка, перья орла, свидетельство о его принадлежности к жрецам, искусно расшитое кожаное одеяние, все выдавало в нем необычного воина. Он стоял рядом с Хаваншитой среди наиболее известнейших старейшин рода и молча ждал, пока все соберутся. Этот индейец не мог быть никем иным, кроме как Татанка и Йотанкой. Мататаупа соскочил с коней и подал знак Харки сделать то же самое. Титан держал под уздцы лошадь, пока Харка помогал отцу снять шкуру грызли. Кругом снова раздались крики восторга. Мататаупа подошел к Татанке и Йотанке и Хаваншите и расстелил перед ними шкуру. «Вот это медведь! Вот это грызли!» — восхищались воины. «Он убит», — сказал Мататаупа. «Никогда больше он не будет задирать жеребят и угрожать нашим людям. Он мертв. Своими руками я задушил его, и мой нож пронзил его сердце. А еще раньше, чем я мог напасть на грызли, сын мой Харка, ночной глаз, твердый как камень, убивший волка, преследователь бизонов, охотник на медведя, нанес ему удар палицей». Татанка и Йотанка осмотрел шкуру и, наступившей тишине, произнес: «Вождь Мататаупа, ты великий охотник. Еще никогда Татанка и Йотанка не видел более хладнокровного и сильного охотника. Не меньше мужества и отваги и у твоего сына. Пока в племени дакотов есть такие люди, наши палатки и поля нашей охоты надежно защищены». От слов верховного вождя вспыхнули щеки Мататаупы и Харки. «Да-да, Мататаупа – великий охотник», – пробормотал в заключение Хаваншита под крики ликования воинов. Но тут всеобщее внимание было привлечено к другому событию. Белый человек, стоящий в круге, шагнул вперед. Он был лет 23, высокий и сильный. Его простая, без особых украшений одежды была сшита из превосходно выделенной лосиной шкуры. Пояс из красной кожи и высокие сапоги завершали его костюм. В ножнах – нож, за поясом – томагав. Из тех, что изготавливают белые, он был хорош и в рукопашной схватке, и для метания. Харка слышал об этом оружии и даже видел его у Пауни. Безбородое, опаленное солнцем и обветренное лицо белого обрамляли рыжие волосы. У него были голубые глаза, широкий рот, узкие губы и слегка горбатый нос. Клочковатые брови и приросшие мочки ушей были его особым отличительным признаком. В каждой руке белый держал по мацавакину. Он поднял двухствольное ружье над головой, и заходящее солнце заиграло на стали. «Воины дакоты! Вождь Мататаупа! Великий вождь Татанка и Йотанка!» Громко произнес он на языке дакотов, но с таким акцентом, что Харка с трудом понимал его слова. «Вот оружие! Новое отличное оружие! Любого грызли оно убивает с одного выстрела.